Увидев, что она проснулась, я просто вскочил с кровати и бросился бежать от нее. Быстро закрыл за собой дверь, чтобы дать себе время скрыться от ее гнева. Мне удалось пробежать всего несколько футов, прежде чем... Бум! Я оборачиваюсь и вижу, как дверь отлетает и ударяется о стену, а Клэр, подняв одну ногу, опускает ее, медленно выходя из комнаты, а ее мокрые волосы прилипают к лицу. Увидев ее, я начал бежать еще быстрее, и почувствовал, что магическая сила Клэр резко возросла, и ощутил ее присутствие, бегущее за мной, что заставило меня бежать еще быстрее. Убегая от нее, я вышел из дома и направился в тренировочный двор, где подобрал меч и стал ждать ее. Когда она выбежала на улицу, то увидела, что я жду ее с деревянным мечом в руках, поэтому она продолжила бежать к месту, где были выставлены мечи, и взяла один из них одним быстрым движением, не останавливаясь, и теперь с деревянным мечом в руках она бежала прямо на меня. Увидев, что она направляется ко мне со злобным выражением лица, я лишь дразняще ухмыльнулся и встал в боевую позицию, ожидая, пока она подойдет ближе. И когда она подошла достаточно близко, она взмахнула мечом, приближаясь, и когда она приблизилась, я просто шагнул в сторону и выставил ногу, подставив ей подножку, в результате чего она упала лицом в землю. Когда она поднялась, стало видно, что ее лицо покрыто грязью, а выражение лица становится все злее, когда она крепче сжимает свой меч. Видя это, я просто вздохнул и сказал: «Не используй гнев во время боя, всегда сохраняй спокойствие, некоторые противники будут пытаться дразнить тебя и злить еще больше, заставляя терять концентрацию, как это произошло только что. Поскольку ты была так зла, что не заметила, как я выставил ногу, из-за чего упала, в реальном бою ты могла бы лишиться жизни в такой ситуации. Вставай, мы продолжаем. С тех пор, как мне разрешили владеть мечом в этой жизни, я только и делал, что пытался учить Клэр, поскольку по утрам мне больше нечем было заняться». Клэр, услышав мои указания, только раздраженно прищелкнула языком, прежде чем ответить: «ТСС, перестань вести себя так, будто ты все знаешь». Затем она приняла боевую стойку, ее лицо стало серьезным и решительным. «Я побью тебя, и покажу тебе, почему я старшая сестра», и с этими словами она усилила себя магией и снова бросилась на меня, но на этот раз гораздо более сосредоточена. Я ответил ей тем же и сам бросился на нее. Мы встретились в центре, а когда столкнулись, по тренировочному полю разнесся звук удара металла о металл. Мы просто продолжали давить друг на друга, пытаясь одолеть друг друга. Я слегка передвинул свой меч, перенаправив ее меч и сделав выпад вперед, оставив царапину на ее щеке. Затем мы оба слегка отступили назад и снова начали атаковать друг друга, удар за ударом. Я продолжал одолевать Клэр, пока она не начала привыкать к силе моих атак, что заставило ее немного улучшиться. Мы продолжали эти спарринги до позднего вечера, когда нам пришлось остановиться из-за того, что у Клэр было много царапин на теле и лице, еще немного, и это принесло бы больше вреда, чем пользы. Затем последовала ванна, за которой последовал ужин, за которым последовал отход ко сну, а затем Клэр пришла в мою комнату и заснула, как только легла в мою кровать. Похоже, мой план полностью вымотать ее, пока она просто не заснет, сработал. Теперь мне не нужно беспокоиться о ней, когда я убегаю. И с этими словами я снова выскользнул из дома и направился к месту, которое предназначалось мне в лесу. Оказавшись там, я сел, скрестив ноги, и посмотрел на свое ядро маны, которое теперь было на светло-красной стадии, готовое прорваться в любой момент. С тех пор, как я сформировал ядро маны, я начал изучать технику вращения маны, немного изменив ее. По сути, вращение маны – это способность непрерывно поглощать ману из атмосферы во время движения или боя. Теперь о модификации, которую я сделал. Вместо того, чтобы просто поглощать магию из атмосферы, я также поглощал ее из своего тела и черного сердца. Потребовалось время, чтобы найти нужное количество маны, которое я могу поглощать из собственного тела, не доводя себя почти до обморочного состояния из-за магического истощения. Говоря о теле, я имел в виду свои моноконтуры, представляющие собой конструкцию, служащую мостом между физическим миром и душой. Обычно она присутствует во всем, что имеет связанную с ней душу, и является наполовину физической, наполовину бесплотной. Она также является неотъемлемой частью любой магии. И вот уже 2 года я пассивно впитываю ману в свое ядро, делая его светло-красным, готовым вот-вот перерасти в темно-оранжевый. Чтобы дать себе толчок для перехода до темно-оранжевой стадии, я собрал огромное количество маны из своего черного сердца и манопутей и начал быстрее очищать ману в своем ядре. Хрясь! И с этим звуком я официально прорвался, хотя из-за отсутствия маны в контурах у меня было небольшое головокружение. Однако благодаря постоянному поглощению маны из контуров я получил одно преимущество – очень быструю скорость восстановления и более быстрый поток магической силы в них, что также ускорило их активацию. Теперь, благодаря темно-оранжевой стадии ядра маны, я стал лучше контролировать ману, мой резерв маны стал больше, скорость произнесения заклинаний также улучшилась, а урон от заклинаний стал больше. Еще одно преимущество самосозданного ядра маны – стихии, которые вы можете контролировать, имеют более высокую версию себя. Например, стихия огня имеет более высокую версию себя, молнию, стихия воды, лед, стихия земли, гравитацию, а стихия ветра, звук. Так что из-за того, что мы находимся в другом мире, законы этого мира работают иначе, чем в мире начала после конца. Хотя принцип действия ядра маны тот же, способ его работы и элементы, которыми можно манипулировать, совершенно другие. Вместо того, чтобы определенный вид мог контролировать только несколькими упомянутыми элементами, у каждого есть доступ ко всем элементам, все зависит только от контроля. Если у вас низкий контроль над маной, у вас никогда не будет возможности использовать более высокие свойства маны, только базовые элементы или те, с которыми вам удобнее работать. Еще одна вещь, которую я обнаружил, это то, что вместо четырех элементов есть еще два элемента, свет и тень тьма. Элемент света обладает исцеляющим фактором, а элемент тьмы – разрушающим, и оба они могут быть отключены по желанию пользователя. В основном я пытаюсь выяснить, есть ли у этих двух элементов высшие свойства, как у остальных. После некоторого времени тестирования различных вещей я выяснил, что они действительно имеют разные элементы, возможно, это связано с влиянием моего черного сердца, но два продвинутых элемента для света и тьмы – это жизнь и смерть. Теперь, когда я прорвался, я поднялся со своего сидячего положения, призвал сосульки с маной за спиной и выстрелил ими в деревья передо мной. Тух-тух-тух, все сосульки вонзились в деревья, и по мере того, как они застревали внутри, деревья тоже начинали превращаться в лед, но только вокруг той части, в которую попали. Понятно, значит, оно не может заморозить все дерево, пока только это, я подхожу к нему и, оказавшись перед ним, направляю прямой удар прямо в замороженную часть дерева. Звук разбивания льда. Увидев это, я просто пожал плечами, прежде чем произнести вслух: «Я могу с этим работать». И тут дерево, по которому я ударил, падает на землю. Звук падения дерева. Примечание к части. Комментарии, замечания и лайки по желанию. Все как и всегда. Часть 9. Примечание к части. Нус, новая глава. От третьего лица. Прошел целый год с тех пор, как Сид преодолел оранжевую стадию своего ядра маны. Сейчас он находится на светло-оранжевой стадии и противостоит Таску, который держит сферу алчности. Причина этого в том, что Таск – самый магически ориентированный солдат тени во владениях Сида, и он идеальный противник для проверки его магических навыков. И благодаря этому Сид уговорил Таска согласиться сразиться с ним, и теперь они оба стоят лицом к лицу. Затем Сид окружил себя молниями как внутри, так и снаружи, что еще больше увеличило его скорость и время реакции. Вспышка света и треск земли, вот и все, что осталось после того, как Сид бросился к Таску. Таск, увидев приближение своего маленького хозяина, взял в руки шар, который еще больше усилил его магию, и произнес гимн защиты. Как только эти слова слетели с его губ, он вскоре был окружен защитным барьером. И как только барьер был создан, вскоре последовал раскат грома, который был вызван ударом кулака Сида о барьер. И когда они столкнулись, из-за силы столкновения, поднялся сильный порыв ветра. Для некоторых слабых теней Сида это выглядело так, будто Сид окружил себя электричеством, за которым быстро последовал гром. Видя, что их хозяин стал главной причиной такого события, они начали ликовать, подняв руки вверх. Таск, увидев, что его хозяин коснулся барьера, произнес гимн сна, который начал истощать выносливость Сида. Сид, чувствуя, что его выносливость иссякает, отступил назад. Вытянув руку, Он извлек из земли три больших сверла и начал их вращать. Из-за скорости вращения черные сверла стали окрашиваться в ярко-красный цвет, показывая, как быстро они вращаются. Затем он запустил их в сторону Таска, и когда они соприкоснулись с барьером, тот разлетелся в дребезги. Дзынь. Звук разбивания. Когда сверла прошли сквозь барьер, двое из них попали в плечи Таска, а последнее пробило себе путь через его живот, оставив дыру, через которую вы можете видеть. Используя ману из черного сердца, тело Таска вскоре восстановилось до идеального состояния, как будто ничего и не произошло. Таск, используя сферу алчности, начал применять свою гравитационную магию, из-за чего его противнику стало трудно двигаться, и Сид оказался на четвереньках. Тогда Сид попытался использовать немного своей собственной гравитации, чтобы облегчить себе жизнь. Благодаря гравитационной магии ему удалось подняться на ноги, но совсем немного, так как он все еще сутулился под давлением гравитационной магии Таска. Таск, все еще держа в руках сферу, произнес гимн пылающего огня, и как только эти слова сорвались с его губ, пространство вокруг него стало заполняться огненными шарами, которые быстрым движением были брошены в сторону Сида. Сид просто стоял на месте, глядя на приближающийся огненный шар, а Таск, увидевший, что его монарх просто стоит на месте, забеспокоился, видя, что тот ничего не делает. Его беспокойство вскоре усилилось, когда он увидел огненный шар, вступает в контакт с Сидом. Бум-бум-бум-бум-бум. Когда множество огненных шаров соприкоснулись друг с другом, все вокруг покрылось большим количеством пыли. И когда пыль рассеялась, можно было видеть, как фигура Сида то вспыхивала, то гасла, пока не исчезла полностью. Вскоре прямо перед Таском появился оригинальный Сид с мечом, созданным из ветра. И с победоносным выражением лица Сид взмахнул мечом, отсекая Таску голову. Увидев свою победу, Сид повернулся к остальным теням, улыбнулся, провел указательным пальцем по носу и с наглым выражением лица сказал: «Световые прогнозы на победу». Увидев, что их монарх вышел победителем из спарринг-сессии, все вокруг разразились бурными аплодисментами, даже Таск, который снова был цел. 1000+. Некоторые даже кричали: «Это наш лидер». Так прошла ночь, и наступило утро. Первое, что сделала Клэр, как только увидела Сида, это вытащила его на улицу. Затем она вручила ему меч и начала маршировать перед ним. «Как твоя старшая сестра, я обязана научить тебя кое-чему, так что сегодня мы отправляемся охотиться на бандитов в лесу», сказала она, поднимая меч вверх. Затем она продолжила: «Мастерство фехтования лучше всего познается через боевой опыт», и Лысый болтал об этом, предаваясь роскошью. Он говорил о бандитах со шрамами, которые в последнее время скрываются в лесу, и мы собираемся их победить, но не волнуйся, братишка, старшая сестренка будет с тобой. Как только мы вошли в лес, она начала хвастаться. Все говорили о том, как легко я могу победить обычного бандита, ведь я выиграла состязание юных рыцарей. Ты победила только потому, что я не захотел участвовать, с невозмутимым видом ответил Сид, отчего Клэр надулась. Пока она дулась в сторону Сида, она не заметила бандита, который подкрался прямо к ней сзади. И когда бандит со шрамом оказался у нее за спиной, он произнес: «Ха, почему здесь эти сопляки?» Сид и Клэр были окружены остальными бандитами. «Что, они заблудились или что-то вроде этого?» Другой бандит вскоре ответил: «Хм, их двое, держу пари, мы сможем с них получить хорошие деньги». Услышав их, Клэр принимает холодное выражение лица. С тех пор, как она начала спарринговаться с Сидом, она научилась всегда сохранять спокойствие в таких ситуациях. Она даже не дала бандиту со шрамом продолжить разговор и сразу же напала на него, слегка оттолкнув назад. Бандит со шрамом, увидевший это, приобрел слегка удивленное выражение. «Ну, разве тебя неплохо обучили? Захватить тебя в плен может быть немного интересно». Затем он обратился к остальным бандитам: «Пока я разбираюсь с этим маленьким ребенком, захватите другого». Клэр, услышав это, разозлилась еще больше, но, стиснув зубы, спросила: «Ты сможешь постоять за себя, Сид?» Сид, наблюдая за всем происходящим, со скучающим выражением лица кивнул, но потом понял, что Клэр не видит его, так как она все еще смотрит на своего противника, поэтому он просто сказал: «Хотя ты и не видела этого, я кивнул». Клэр, услышав его слова, кивнула в ответ, бросилась к бандиту со шрамом и начала атаковать его, что вызвало ответную атаку бандита, и он атаковал Клэр с той же силой. Удар за ударом оба получали ранения, пока Клэр не оттолкнула меч бандита и не нанесла последний удар прямо в грудь, отчего тот упал лицом вперед на землю. Увидев, что ее противник побежден, Клэр с гордым видом повернулась, чтобы помочь Сиду, но то, что она увидела, лишило ее дара речи. Все бандиты лежали кучкой друг на друге с перерезанными шеями, а Сид сидел посреди них, положив руки на колени и слегка опустив голову, ожидая, когда Клэр закончит. Затем она помахала Сиду и с широкой, сияющей улыбкой на лице сказала: «Смотри, Сид, я сделала это, я достаточно сильна, чтобы справиться с бандитом в одиночку». Она продолжала махать и улыбаться, глядя на своего брата в надежде увидеть выражение гордости на его лице. Но она увидела лишь разочарованное выражение его лица, он покачал головой и вздохнул. Затем на ее лице появилось растерянное выражение, и когда она собиралась выразить свое замешательство, она почувствовала, как острая боль пронзила ее спину, заставив ее закричать от боли. «Аркх!» От боли она вскоре начала терять сознание и, падая, успела разглядеть того, кто причинил ей такую боль. Это был бандит со шрамом. Он инсценировал свою смерть, чтобы заставить Клэр ослабить бдительность и напасть в нужный момент. Увидев, что она упала и потеряла сознание, он медленно повернулся к Сиду, который с безразличным выражением лица смотрел на него, сидя на груди тел. Бандит со шрамом открыл рот, чтобы что-то сказать, но быстро замолчал, когда Сид медленно поднял на него указательный палец. Когда слова уже были готовы сорваться с его губ, палец Сида окрасился в светло-фиолетовый цвет и выстрелил ему прямо в голову, убив его одним выстрелом. Затем Сид медленно встал со своего трона из мертвых тел и направился к Клэр, опустился на колени и начал залечивать ее раны. Затем он медленно поднялся и оглядел территорию, после чего медленно поднял ладонь вверх. Его глаза засветились глубоким фиолетовым цветом, лишенным эмоций, и безэмоциональным голосом он произнес: «Выходите и служите». И как только эти слова слетели с его губ, тени мертвых тел вскоре начали дрожать, когда существа, полностью состоящие из теней, вышли вперед и преклонили одно колено, как только увидели своего нынешнего монарха. Примечание к части. Комменты, замечания и лайкайте, если хотите. Часть 10. Примечание к части. Новая глава. Альбом в примечании. От третьего лица. Сид, увидев, что они стоят перед ним на коленях, улыбается и отзывает своих новых теневых солдат в свою тень. Затем он поднимает Клэр с земли и сажает себе на спину, катая ее на спине, но вместо того, чтобы покинуть лес, Сид первым делом осматривает лагерь бандитов. Он продолжал искать какие-нибудь ценности, пока не наткнулся на сундук, набитый монетами зенни. Один зенни в этом мире эквивалентен 1 иене в Японии. Итак, Сид был очень рад найти в сундуке 170 золотых монет, ведь 1 золотая монета в этом мире стоит 100 000 зенни, так что представьте себе сундук со 170 такими монетами, и того получится 17 миллионов зенни. Сид медленно убрал сундук в тень, держа его в безопасности, и начал выходить из леса с Клэр на спине. Затем Клэр проснулась в легком оцепенении и спросила, что случилось, слегка покачав головой, чтобы избавиться от этого ощущения. «Ты ослабла бдительность, вот что произошло. Если бы меня не было рядом, тебя могли бы убить или, что еще хуже, продать в рабство». Клэр, услышав, как младший брат отчитывает ее, приняла удрученное выражение лица и уткнулась лбом ему в плечо. Сид, почувствовав настроение своей сестры, вздохнул, прежде чем сказать: «Эх, если бы это была дуэль между рыцарями, я думаю, ты бы победила». Клэр улыбнулась младшему брату, когда он попытался ее подбодрить, и обхватила его за шею, а затем, приподняв голову, поцеловала его в щеку и положила голову на его плечо, даже не пытаясь слезть с него. Сид, почувствовав поцелуй на своей щеке, лишь слегка улыбнулся, прежде чем вернуться к выговору. «Надеюсь, это послужило тебе уроком, ведь это не рыцарский поединок, а ты могла погибнуть из-за своей неосторожности. Ты должна помнить, что у бандитов нет чести. Они очень хитры, потому что в тот момент, когда они стали разбойниками, они отбросили честь, которая у них когда-то была, поэтому они будут использовать все уловки, чтобы победить». «Я ясно выражаюсь, мисс Клэр», по-прежнему обнимая брата сзади, хмыкнула, давая понять, что слушает. И пока Клэр обнимала своего брата, она вспомнила сцену, как он сидел на груди тел. «Насколько же ты силен, Сид, я даже недолго не сражалась с бандитом со шрамом, а ты уже победил всех остальных бандитов. Затем она вспомнила о взгляде, которым одарил ее брат, взгляде, полном разочарования. Кусая губы, она подумала про себя: никогда больше я не позволю ему смотреть на меня так. Я буду сильной. Я стану настолько сильной, что в следующий раз, когда он посмотрит на меня, это будет гордый взгляд. Он будет гордиться тем, какую силу я обрела и как далеко я продвинулась. С того дня Клэр сдержала свое обещание и начала тренироваться еще усерднее, чем когда-либо. Дошло до того, что Сиду пришлось останавливать ее, чтобы она не перетренировалась. Так прошло 2 года. Сид летал в ночном небе в своем костюме тени, который был сделан из слизи. Изображение в альбоме. Помимо костюма, Сид создал 2 ангельских крыла, тоже из слизи, чтобы лучше маневрировать в воздухе. «Кп, а Кейсел тебе на что?» Он продолжал летать, пока не наткнулся на лагерь разбойников, похожий на тот, что нашла его сестра, когда их было поменьше, но на этот раз он находился посреди заброшенного города. Недолго думая, Сид сложил крылья и спикировал прямо на землю. Бум, супергеройское приземление. Пыль полетела во все стороны, а затем он расправил свои крылья, демонстрируя внушительную фигуру. Как только он приземлился, все бандиты вышли из своего лагеря, недоумевая, кто устроил такой переполох. Но не только разбойники отправились посмотреть, кто устроил такой переполох. Маленькая девочка, у которой были завязаны рот, ноги и руки, поползла посмотреть на происходящее через отверстие в двери, где ее держали. И то, что она увидела, повергло ее в трепет. Сид с помощью крыльев заставил всю пыль разлететься, оставив его в центре образовавшегося кратера, а затем протянул ладонь, и крылья на его спине начали отделяться и перелетать в руку, превращаясь в длинный меч. Сид, не задумываясь, покрыл свой меч хаки вооружения и послал рассекающую дугу от меча в сторону бандитов, которые начали его окружать. Удар был нанесен даже не магией, а исключительно благодаря его физической силе и мастерству владения мечом. Удар просто рассекал на части все, с чем соприкасался, и вскоре каждый человек был разрезан пополам. Увидев, что некоторым удалось избежать удара, Сид сделал шаг вперед и скрылся из виду. Затем он появился перед бандитом и провел мечом вниз по красивой дуге, сделал еще один шаг и исчез, снова появившись перед другим бандитом, повторив то же движение с изяществом и красотой. А когда он закончил, то просто взмахнул мечом, очищая его от крови, оставшейся на лезвии. И тогда все оставшиеся бандиты вскоре обрели прямую, идеально симметричную линию от макушки до промежности. Затем последовало то, что они были разрезаны пополам, и повсюду потекла кровь. Почувствовав присутствие ребенка возле здания, он направился к нему, и пока он шел, его глаза приобрели ярко-фиолетовый оттенок, когда он сказал: «Выходи и служи», из-за чего все тени бандитов появились перед ним и скрылись в его тени, увеличивая его постоянно растущую армию. И когда он открыл дверь в здание, то увидел связанную маленькую белокурую девочку, смотревшую на него со звездами в глазах. Сид слегка улыбнулся, наклонился и развязал девочку, освободив ее. Затем он повернулся, чтобы уйти, но его остановила девочка, которая схватила его за длинное пальто и сказала: «Подождите, мистер, кто вы такой?» Сид улыбнулся ей, вытянул меч вперед, заставил его перепрыгнуть на спину и превратиться в черные ангельские крылья. Затем он расправил крылья и сказал: «Ты можешь называть меня просто Азраил». И с этими словами он взмахнул крыльями и убрался оттуда, так как уже собрал все сокровища, которые собрали бандиты, пока он развязывал девушку, известную как Роза. Примечание к части. Комментарии, замечания и лайки по желанию. Часть 11. Примечание к части. Новая часть. От третьего лица. С тех пор, как в возрасте 6 лет, Сид вместе с Клэр заработал первые деньги, охотясь на бандитов, он начал получать от этого удовольствие и иногда отправлялся поохотиться на них, просто чтобы посмотреть, как растет его копилка монет. И вот спустя 3 года, по мере того, как они продолжали расти, Сид накопил 100 000 золотых монет, что в пересчете составляет 10 миллиардов зенни. Только за счет того, что он охотился на разбойников и сохранял все золотые монеты, не тратя ни одной монеты в течение 3 лет. Когда Сид пересчитал все монеты, он не мог поверить в то, сколько у него денег, и даже задался вопросом, как первоначальный Сид был настолько беден и отчаянно нуждался в деньгах, что добровольно превратил себя в собаку принцессы. Прошел год с тех пор, как Сид спас Розу, и в течение этого года Сид пытался освоить хаки вооружения. Сид стоял перед деревом, прижав кулак к груди и закрыв глаза, концентрируясь на потоке хаки. Он направил хаки в кулак и ударил по дереву, и в момент соприкосновения кулак вырвался наружу, а дерево не сломалось. Увидев, что дерево разлетелось на куски, Сид посмотрел на свой кулак и подумал: «Вот это да, круто!» И как только закончив свою тренировку, он заметил вдалеке дым. Увидев дым, Сид надел свой костюм слизи и направился к нему. Тем временем в деревне вы можете увидеть, как группа зверолюдей бегает по округе и убивает всех ужасных волков и духовных лис. Лисы и волки, мужчины и женщины, молодые и старые, бегут по улицам, спасая свою жизнь, но не успевают далеко уйти, как вскоре появляются солдаты-звери из соседнего клана, убивающие всех на своем пути. Геттон и Юкими присели на корточки, все в крови и грязи. Геттон стиснул зубы, держась за окровавленные руки, и выругался. «Черт возьми, будь все проклято! Если бы я только был сильнее, я бы смог защитить всех, защитить нашу деревню!» Геттон слегка опустил голову. «Мне действительно жаль. Все, что я мог сделать, это забрать тебя и убежать». Юкими попыталась утешить Геттона. «Тебе не нужно извиняться, Геттон. Виновата только армия и солдаты, которые напали на нас. У нас не было шансов против такого количества, что заставило Геттона рявкнуть. Заткнись. Если бы у меня было больше силы, я бы ничего не потерял. Я был бы в состоянии защитить все это». Геттон медленно встал, прикрыв рукой глаза. Юкими тихо спросила: «Геттон?» На что Геттон ответил: «Прости, но, пожалуйста, пойми, Юкими, это факт, что нам не хватает сил». Затем Геттон взял пузырек с таблетками и, держа его перед Юкими, снова начал кричать: «Вот почему я предложил всем принять это лекарство, чтобы обрести огромную силу. Если мы получим защиту культа, то сможем преодолеть любые трудности». Юкими в замешательстве отступила назад и начала спрашивать: «Медицина? Культ? О чем ты вообще говоришь?» Но Геттон даже не удосужился ответить и просто продолжил кричать: «Это все она виновата. Она отвергла лекарство, и все пошли за ней. Но не волнуйтесь, этого больше не случится, потому что я уже убил ее. Я прокрался в этом хаосе и отправил ее голову в полет. Но ты умная, так что я уверен, что ты поймешь. Да, это был единственный способ защитить тебя». Видя, что она отступает, Геттон просто схватил ее за плечо и попытался насильно накормить красными таблетками, и с безумным видом сказал: «А теперь прими это. Давайте отомстим за нашу деревню вместе, мы убьем их всех до единого». Юкими просто оттолкнула Геттона от себя и закричала: «Хватит, не подходи ко мне». Затем Юкими быстро развернулась и побежала оттуда так быстро, как только могла. Геттон присел на корточки, поднял свою катану и сказал: «Значит, ты совершаешь ту же ошибку, что и твоя мать. Да, значит, ты тоже отвергаешь эту силу». С этими словами Геттон взмахнул мечом и ударил Юкими по спине, отчего кровь брызнула во все стороны. И, продолжая наносить удары по ее спине, он продолжал повторять: «Если ты не хочешь, чтобы у тебя что-то украли, ты должна грабить у других. Почему ты не можешь этого понять?» Юкими лежала на земле и умоляла его остановиться, пока не услышала голос с неба: «Ну и что у нас тут? Это не очень-то по-джентльменски, обижать такую прекрасную леди». И с этими словами Юкими потеряла сознание. Первым делом Сид отпихнул Геттона от Юкими. Оглядевшись по сторонам, он увидел, что все жители деревни убиты, что заставило его принять холодное выражение лица. Он обратился к своим новоприобретенным теневым солдатам: «Ребята, вы уже некоторое время тренируетесь с Игрисом в моем теневом измерении, пора показать, чему вы научились». Тени всех бандитов, которых он убил за год, возникли на поле боя, бросились к армии зверолюдей и начали атаковать их, убивая всех, кого их господин и монарх считает врагами. Геттон, увидев это, принял испуганный вид и потянулся за бутылкой, которую выронил, когда Сид пнул его, но был остановлен ногой Сида, наступившей ему на руку. «Аргх!» Сид даже не обратил внимания на его крик и собрал хаки на ногах. Затем он использовал внутреннее разрушение, ударив Геттона ногой в живот и разрушив его изнутри. «АВ! Отныне, когда Сид переодевается, я буду называть его по имени его маскировки, как сейчас он переодевается в Азраила, так что я буду называть его Азраил». Затем Азраил сделал меч из слизи и полоснул им прямо по глазам, ослепив его, после чего превратил меч в перчатки, схватил кричащего Геттона и вырвал ему глазные яблоки, отчего тот закричал еще громче. Азраил схватил его за воротник и швырнул через поле подальше, чтобы тот убежал, а затем громко сказал: «Я бы убил тебя, но это не моя работа, и это не моя история мести, а ее», и посмотрел в сторону Юкими, медленно направляясь к ней. Он опустил руки на ее покрытую шрамами спину и начал исцелять ее, за исключением длинного шрама, пересекающего всю спину. Он решил оставить его на память, как напоминание о том, что нужно отомстить, мотивировать ее и стать такой сильной, какой она должна стать. Затем он встряхнул ее, чтобы разбудить. «Эй, просыпайся!» Она быстро открыла глаза и испуганно отпрыгнула назад, озираясь по сторонам в поисках опасности, пока она не увидела Азраила, что заставило ее инстинкты взбеситься. «Я умру, я умру!» Эти мысли снова и снова повторялись в ее голове, поскольку инстинкт подсказывал ей только одно – смерть. Однако прежде, чем она успела убежать, он накликнул ее. «Подожди, я не хочу причинить тебе вреда», – сказал он, слегка подняв руки. «Поскольку вы единственная выжившая, я решил, что должен помочь вам». С некоторой опаской она ответила: «А почему я должна вам верить? Меня уже предали, кто сказал, что вы не воспользуетесь мной?» Чем больше она говорила, тем сильнее на глаза наворачивались слезы. Азраил лишь вздохнул и кивнул, сказав: «Не стоит мне верить, ты права, нужно всегда быть осторожной, особенно когда ты слаба, но у тебя действительно нет другого выбора, кроме как принять мою помощь. Если бы я не прикончил всех вторгшихся зверолюдей, я уверен, что ты попала бы в рабство». Услышав, что он прикончил всех зверолюдей, она медленно огляделась по сторонам, и то, что она увидела, потрясло ее. Все здания были в основном разрушены, в то время как существа, созданные из теней, пронзали солдат своими мечами, лежащих на земле. И, оглядываясь по сторонам, ее глаза сузились от страха, когда она побежала, принюхиваясь к воздуху. Оказавшись возле разрушенного здания, она принялась расталкивать обломки и, когда все обломки были убраны, она опустилась на колени и обняла тело, которое нашла мертвым. Это было тело ее матери. «Мама, пожалуйста, проснись». Затем она крепче обняла тело и прошептала: «Пожалуйста». Через некоторое время она издала звериный рев в небо, который сопровождался взрывом магии, вызванным ее горем. Обнимая свою мать, она прорычала: «Я никогда не прощу тебя, Геттон». Азраил появился за ее спиной и положил руку ей на плечо, чтобы успокоить и немного утешить. Это сработало. «Почему бы нам не предоставить ей достойное место для отдыха, чтобы мы могли поговорить?» — сказал Азраил, глядя на тело матери Юкими. Юкими печально кивнула, подняла тело матери и отнесла его на вершину холма, откуда открывался вид на разрушенный город. Азраил использовал магию земли, чтобы сделать для матери подходящий гроб, и Юкими лишь недоверчиво посмотрела на него, не ожидая, что он может обладать такими способностями и так манипулировать землей. Оправившись от шока, она положила тело матери в гроб. Манипулируя землей, Азраил закрыл гроб, погрузил его в землю и установил надгробный камень с надписью «Покойся с миром, мать Юкими». Затем, манипулируя стихиями воды, земли и жизни, он создал прекрасные цветы в знак уважения к умершей и положил их на место ее упокоения. Юкими, осматривая гробницу, просто посмотрела на него и с некоторым подозрением спросила: «Откуда ты знаешь мое имя? Мы ведь так и не представлялись». «Вот дерьмо», — подумал Азраил и, быстро сообразив, сказал: «Когда звероподобный лютоволк собирался прикончить тебя, он назвал твое имя, прежде чем я остановил его». Юкими сочла такой сценарий вероятным и кивнула, соглашаясь с его рассказом: «Поскольку ты единственная, кто остался в живых». Затем он оглядел всю деревню холодными глазами, которые начали светиться ярко-фиолетовым цветом, и сказал: «Выходите и служите». И с этими словами все тени зверолюдей и женщин начали оживать и опускаться на одно колено, выказывая свое уважение своему нынешнему монарху и лидеру. Сид позволил детям и старикам упокоиться с миром, даже не потрудившись призвать их. Примечание к части. Комментарии, замечания и лайки по желанию. Часть 12. Примечание к части. Новая часть. От третьего лица. «Поскольку ты единственная, кто остался в живых, тебе будет трудно даже начать искать жилья. Так как насчет того, чтобы вложить деньги в тебя, и мы сможем спланировать твое будущее», — сказал Азраил Юкими, которая сидела возле могилы своей матери и смотрела на свою сожженную деревню. Юкими только кивнула, не зная, что делать дальше, поскольку у нее нет ни денег, ни жилья, поскольку вся ее деревня разрушена. Из деревни вышли теневые солдаты с сумкой на плече, и по мере того, как они приближались, они направились к Азраилу, бросив сумку у его ног, и опустились на колени, ожидая похвалы от него. Азраил, увидев их, лишь закатил глаза на их преувеличение и сказал: «Хорошая работа», отчего солдат тени засиял от счастья. И с этими словами они ушли в тень, довольные тем, что их похвалил монарх. Юкиме, видя все это, просто стояла в шоке. Кто же этот человек, и насколько он силен, чтобы обладать такими неземными способностями, не имеющими аналогов в этом мире? Она подняла на него глаза и нерешительно спросила: «Кто ты такой?» Все еще глядя на деревню, он ответил: «Зови меня Азраилом, и это все, что тебе нужно знать. Сейчас неподходящее время для того, чтобы знать что-то еще». Азраил посмотрел на сумку и сказал: «Это для тебя, в ней все зени деревни, в сумке должно быть больше 1 000 000 зени, это поможет тебе, когда они понадобятся». Затем Юкими удивленно посмотрела на него: «Ты серьезно отдаешь все это мне? Почему? Как я уже сказал, это инвестиция, возможно, в будущем мне понадобится твоя помощь. Что касается того, что делать со всеми этими деньгами, то ты можешь поехать в город Беззакония, купить здание и купить несколько девушек, превратить его в бордель и заработать еще больше денег. Тебе даже не нужно быть проституткой, ты можешь просто уговорить других девушек продавать свое тело и получать за это деньги». Юкими продолжала смотреть на деньги на полу, и чем больше она думала об этом, тем больше ей нравилась эта идея, и она решила согласиться. «А пока другие девушки будут зарабатывать для тебя деньги, ты сможешь посвятить оставшееся время тренировкам, чтобы отомстить ужасному волку-сородичу», — сказал Азраил, указывая Юкими на профессию, которую ей предстояло получить, если бы Азраил не вмешался. И когда Азраил закончил говорить с Юкими, она посмотрела на него широко раскрытыми глазами. «Он все еще жив, я убил его не для того, чтобы ты могла отомстить ему в будущем, поэтому я оставил этот шрам на твоей спине как напоминание. Я полностью залечу его, когда ты свершишь свою месть». Услышав это, Юкими приняла решительный вид и поблагодарила его: «Спасибо, что позволил мне убить его в будущем». Затем Азраил сказал: «Выходи, лицо со шрамом». Из-под ног Азраила появилось существо, состоящее из теней и лица с большим шрамом в форме креста у глаза, которое стояло на коленях и ждало его приказов. Азраил указал на Юкими: «Защищай ее, пока она не найдет места, где можно безопасно хранить деньги и где можно остановиться». Лицо со шрамом кивнул, затем встал, схватил мешки с монетами и скрылся в ее тени. Юкими зачарованно смотрела на свою тень, а изнутри на нее смотрели фиолетовые глаза. И, встав с могилы матери, она низко поклонилась Азраилу, выражая свою благодарность: «Спасибо, что предоставили мне такую возможность. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы загладить свою вину». Азраил лишь кивнул и направил ее в сторону беззаконного города. Проследив за тем, как она исчезает вдали, Азраил оглянулся на деревню и начал идти к ней. И с холодными глазами, которые начали светиться ярко-фиолетовым цветом, он сказал: «Выходи и служи». И когда он сделал шаг вперед, произнося эти слова, зверолюди, созданные полностью из теней, начали оживать. Позади него появилась треххвостая лиса, которая посмотрела в сторону Юкими. Затем треххвостая лиса-зверолюд опустилась перед ним на колени, выражая свою благодарность, в то время как все тени в деревне просто выражали свою покорность. Азраил даже не потрудился призвать детей и стариков, чтобы они покоились с миром, ведь от них не было никакой пользы. Затем он призвал в свою тень всех теней, кроме треххвостой лисицы, женщины-зверя. Повернувшись в ее сторону, он увидел, что она стоит прямо, и сказал ей: «Поскольку твою дочь зовут Юкими, я назову тебя Юкихими». Как только Азраил назвал ее Юкихими, у нее за спиной вырос еще один хвост, что увеличило ее силу и сделало ее четыреххвостой лисой. Юкихими поклонилась, еще раз выразив свою благодарность мягкой улыбкой, и скрылась в его тени. Азраил задумчиво посмотрел в сторону беззаконного города, прежде чем призвать Кайсила под себя. Кайсил задрал свою длинную шею к небу и издал рев, означающий, что он вот-вот взлетит, и, взмахнув крыльями, взмыл в небо, направляясь в направлении, указанном его монархом. Примечание к части. Как обычно, комментарии, замечания и лайки по желанию. Часть 13. Примечание к части. Новая глава. От третьего лица. Сиду официально исполнилось 10 лет, и прямо сейчас он стоит перед валуном, а рядом с ним его сестра с собственным валуном. Сид просто стоял и смотрел на свой валун, а через некоторое время положил руку на меч, который висел у него на бедре. Положив руку на меч, он сразу убирает ее. Все из персонала поместья, пришедшие посмотреть, только растерянно смотрели на меня, пока валун не распался на части в виде кубиков идеальной формы. Все, кто наблюдал за этим, просто смотрели на это в недоумении и начали хлопать. В то время как, когда Клэр схватила свой меч, она продолжала размахивать им очень быстрыми движениями, за которыми обычный глаз не мог уследить. Все люди видели движение ее рук, но не меча. Все, что они видели, было размытое пятно. А когда она закончила, то вложила меч обратно в ножны, и валун разлетелся на куски. Увидев это, персонал снова захлопал в ладоши, хотя это было не так круто, как у Сида, наблюдать за этим все равно было феноменально. У всех на уме была только одна мысль, как и ожидалось от братьев и сестер Кагена. Из-за того, насколько хорошо Сид и Клэр владеют мечом, их прозвали братом и сестрой Кагена, что, по мнению Сида, было не очень удачным прозвищем. Когда персонал отошел от просмотра их маленького шоу, Сид и Клэр остались на тренировочном поле, глядя друг на друга и держа мечи в руках. Клэр использует Сору, исчезает и снова появляется перед Сидом, но Сид видит лишь Клэр, бегущую на него в замедленной съемке. Он использует свое собственное Сору и появляется перед Клэр, их мечи сталкиваются, отчего во все стороны летят искры. Их руки вместе с мечами движутся со скоростью, за которой обычные глаза не могли бы уследить. Хотя руки и мечи двигались, они просто смотрели друг другу в глаза, не обращая внимания ни на что другое. Пока Сид не сделал выпад мечом, чтобы нанести порез на ее руке, но при соприкосновении порез не был нанесен, он был похож на удар почему-то, сделанному из металла. Увидев это, Сид не удивился, а лишь улыбнулся тому, что она использовала тиккой. Тиккой – это одна из 6 техник, которым он научил Клэр, когда она спросила его, как он стал таким сильным. Тиккой – это способность укреплять мышцы пользователя до уровня железа, позволяя им противостоять любым атакам и эффективно сводить на нет любой урон, который они могли бы получить. Тиккой также может быть использован для усиления атак пользователя за счет увеличения плотности, которую он получает при его использовании. Сид только увеличивает скорость своих атак и их силу, что в итоге приводит к порезам Клэр. Почувствовав, что ее порезали, Клэр лишь раздраженно щелкнула языком и продолжила атаковать, глядя в глаза брата, которые демонстрировали абсолютную уверенность в своих навыках, и у него есть все основания для этого. С тех пор, как Сид родился в этом мире, он только и делал, что тренировался, тренировался и еще раз тренировался. Даже его ядро маны находилось на высокой стадии серебристого цвета. Вот и сегодня он провел большую часть дня, сражаясь с Клэр до тех пор, пока она не смогла пошевелить руками. Когда Сид закончил, была уже ночь, и он был очень взволнован, так как услышал, что кучка бандитов решила обосноваться неподалеку, и у него наконец-то появился шанс заполучить своего первого живого подчиненного за все 3 его жизни. Поэтому, обдумав план, он решил одеться как можно лучше, уже прокручивая в голове сценарий то, как все будет происходить. Все, о чем он мог думать, это о том, как устроить хорошие шоу и представления, как он это делал в своей прошлой жизни. И с этими мыслями он направился в лес, где бандиты останавливались и веселились. Огни, камеры и действия. Первое, что он сделал, когда прибыл, активировал свой драконий страх и жажду крови по отношению ко всем бандитам, заставив их упасть на землю, хватая ртом воздух и бояться за свою жизнь. И пока они задыхались, они услышали звук медленных тяжелых шагов, появившихся вдалеке. Шаг за шагом теневой монарх появлялся с высоко поднятой головой и фиолетовыми горящими глазами, смотрящими на всех сверху вниз. Он даже не потрудился взглянуть на бандитов на полу, у которых начала кружиться голова от того, что они с хрипом втягивали воздух. Медленными, уверенными шагами он добрался до гигантского ящика, накрытого белой простыней. Он даже не потрудился прикоснуться к нему, а просто воспользовался властью правителя и отодвинул простыню в сторону. Перед ним предстала груда плоти, которая была просто переполнена магией. Он просто сделал сокрушительное движение руками, и дверь в клетку была раздавлена силой власти правителя. Открыв клетку, Теневой монарх вытянул руки вперед, и они приобрели зеленый оттенок и начали исцелять груду плоти. И вот во вспышке света появилась обнаженная прекрасная эльфийская девушка с длинными золотистыми волосами, не спадающими ей на спину. Эльфийская девушка начала быстро моргать, чтобы привыкнуть к свету, и когда она открыла их, то увидела существо, смотрящее на нее сверху вниз и опускающее свою руку, которая слегка светилась зеленым. Она изумленно оглядела свое тело, а затем тихонько, заикаясь, произнесла милым голоском: «Но как? Мое тело почти полностью сгнило, а оно превратилось обратно. Я даже не знаю, как мне выразить свою благодарность. Я посвящу всю свою жизнь тому, чтобы отплатить тебе». И когда она закончила говорить, теневой монарх повернулся к ней спиной, вызвал трон с помощью магии теней и сел на него. Он лениво положил ногу на подлокотник, а голову положил на руку, лежащую по другую сторону подлокотника. Затем он посмотрел на эльфийку и сказал: «Значит ли это, что ты будешь последовательницей этого монарха?» Затем на ее лице появилось растерянное выражение. Он продолжал смотреть на нее, а затем сказал: «Я решил, что отныне твое имя будет Альфа, и ты будешь моим последователем и будешь работать на меня. И наша цель – предотвратить воскрешение демона Диаблоса». На лице эльфийской девушки, которую теперь зовут Альфа, появилось нервное выражение. «Демон, Диаблос, тот самый, из сказок», монарх медленно кивнул и затем объяснил. «Да, давным-давно мир был на грани уничтожения демоном-дьяволом. Однако три героя, представляющие людей, эльфов и зверолюдей, победили демона, так гласит история. Но люди не знают, что это действительно произошло, однако на этом все не закончилось. Умирая, Диаблос наслал проклятие на героев. Проклятие, которая будет передаваться их потомкам. Проклятие демоном или просто одержимость – это название болезни, которая разъедала ваше тело. А значит, одержимость является доказательством того, что вы являетесь потомком героев. В те времена их почитали и относились к ним с большим уважением». Альфа, услышав это, в шоке прикрыла рот рукой. «Вы, должно быть, шутите. Вместо того, чтобы быть почитаемыми, они страдают от преследования». Сид, используя свои проекции на основе света, создал в своих руках образы детей, которых уважали, но потом они превратились в детей, которых выгнали и с которыми плохо обращались. Затем он продолжил свои объяснения. Кто-то переписал историю, чтобы сделать ее такой, они скрыли ее, чтобы стереть с лица земли любого, в ком течет кровь героев. Культ Диаблоса, те, кто замышляет возродить Диаблоса, вот те враги, с которыми мы сталкиваемся. Культ никогда не действует в открытую. Они уничтожают тех, кто стоит у них на пути истины. Затем он встает со своего трона и говорит: «Но они не единственные, кто может использовать такую тактику. Как я могу называть себя теневым монархом и позволять таким зверствам твориться там, где я правлю? Как правитель теней, я обязан следить за тем, чтобы о таких вещах заботились должным образом». Затем он снимает капюшон и протягивает руку в сторону Альфы. «Мы, сад теней, мы скрываемся в тенях и охотимся на тени. Предотвратить воскрешение демона – задача не из легких, но, если нам это не удастся, мир будет обречен на гибель. Не поможешь ли ты нам?» И пока он говорил это, его тень начала увеличиваться, и множество существ, созданных исключительно из теней, встали позади него внушительными фигурами. Альфа, видя его силу, просто застыла в благоговении, и в ее глазах загорелся фанатичный огонек. Затем Альфа приобрела решительное выражение лица, опустилась на одно колено и поклонилась, положив руку на сердце, и, опустив голову, сказала: «Культ Диаблоса, если их влияние позволяет им фальсифицировать историю, они должны обладать огромной силой. Как и я, многие другие оставлены умирать, потому что правда скрыта. Этого нельзя допустить. Я все понимаю, тогда я положу свою жизнь на кон, для теневого сада и для теневого монарха». Затем она медленно поднимает голову и продолжает с того места, на котором остановилась. «И пусть эти грешники получат заслуженную смерть». Теневой монарх кивает головой и опускает руки, и когда он это делает, он управляет своей тенью, чтобы окутать ее фигуру, и когда он управляет своей тенью, чтобы вернуться, Альфа теперь одета в свой фирменный костюм слизи. Альфа оглядывает себя со всех сторон, а когда заканчивает, видит, что ее новый хозяин просто уходит вперед, что побуждает ее быстро последовать за ним. И, следуя за ними, она замечает бандитов, стоящих на коленях и смотрящих на них с великим страхом. Затем она спрашивает: «Что вы собираетесь делать с этими бандитами, мой господин?» Сид повернулся к Альфе и с улыбкой сказал: «Когда я показываю свое лицо, можешь звать меня Сид, а что касается бандитов, то о них не стоит беспокоиться», после чего глаза Сида засветились ярким фиолетовым светом, а руки сжались в кулак. Внезапно все головы бандитов просто лопнули, взорвавшись повсюду. Затем он продолжает идти вперед, на ходу произнося слова: «Выходите и служите», и тени мертвецов оживают и опускаются на колени, положив руку на сердце, зачем быстро следует их погружение в тень и переход в его. Глаза Альфы при виде этого просто расширяются. «Как и ожидалось от господина, которому я теперь служу». И с этими словами они покидают лес, а Альфа в припрыжку следует за Сидом. Примечание к части. «Я уехал в другую страну на некоторое время, так что главы будут выходить чуть реже. Как обычно, комментарии, замечания и лайки по желанию». Часть 14. Примечание к части. Новая глава. От третьего лица. Прошло 2 недели с момента создания Сада Теней и присоединения Альфы. Ее можно увидеть в поле посреди дня в костюме слизи, с мечом из слизи, стоящий перед Сидом, у которого тоже был меч из слизи. Сид даже не использовал никакой техники, он просто использовал свою силу, чтобы приблизиться к Альфе. Альфа едва успела среагировать, как собрала магию у подножия своих ног, и ее швырнула вперед, к Сиду, с поднятым мечом, готовым нанести ему удар. Сид лениво парировал удар, оттолкнув ее назад, и ударил мечом по ее торсу, разрезав часть костюма и обнажив живот. Альфа с помощью магии подправила слизистый костюм, а затем собрала еще больше магии у основания ног, чтобы придать себе еще больший импульс, и с еще большей скоростью устремилась к Сиду. Сид увидел, что меч Альфы приближается к нему под горизонтальным углом, и отклонился назад, чтобы увернуться от него. Как только меч пролетел мимо его головы, он превратил свой меч в перчатки и ударил Альфу в живот, выбив из нее воздух и отправив ее в полет, в конце кубарем катаясь по земле. Как только Альфа смогла остановиться, она начала кашлять, держась за живот и стоя на четвереньках, с мечом на полу. Сид только вздохнул, глядя на нее, и сказал: «Я же говорил тебе быть более изобретательной при использовании меча из слизи. Одна из его главных способностей – в буквальном смысле менять свою форму. Я знаю, что это то, с чем тебе удобнее всего работать, но иногда нужно выходить из зоны комфорта, чтобы стать сильнее». Альфа поднялась с земли, держа в руках свой меч, и, сделав серьезное выражение лица, снова побежала в сторону Сида. Так они и провели весь день, тренируясь до наступления темноты. Сид положил руку ей на голову, исцеляя ее, и пока он исцелял ее, Альфа сказал: «Мастер, пока я была на разведке утром, я услышала, как многие люди говорили о группе бандитов, пытающихся продать рабыню, одержимую демоном, и они уезжают завтра утром после ночлега в лесу». Сид кивнул и убрал руки с ее головы, как только закончил исцелять ее. Затем он укрылся своей тенью, а когда она рассеялась, его увидели одетым в костюм слизняка с поднятым капюшоном, полностью скрывающим его лицо. Затем он повернулся к Альфе и сказал: «Ну, чего же ты ждешь, нам нужно поймать нескольких бандитов». Альфа улыбнулась, превратив шарик слизи из перчаток в маску фокусника, которая немного прикрыла ее глаза, и сказала: «Я готова, мастер». Затем Сид притянул Альфу ближе к своей груди, отчего она слегка покраснела, и после этого он вызвал Кайзила под собой и взлетел в небо. Находясь в воздухе, Сид спросил: «Ты знаешь, в каком направлении они находятся?» Альфа, держась за него, кивнула: «Да, мастер». Затем указала на север и сказала: «Они в том направлении, я потратила все утро на их поиски, это было немного сложно, но мне удалось это сделать». Альфа посмотрела на Сида, словно желая, чтобы ее похвалили за усердие. Сид, увидев ее, слегка усмехнулся и погладил ее по голове. «Хорошая работа». Пролетев несколько минут, Сид заметил костер, вокруг которого сидели бандиты и выпивают за свой улов. Сид, даже не колеблясь, столкнул Альфу с Кайзила. Альфа, почувствовав, что ее толкают, повернулась к Сиду и в шоке посмотрела на него, когда упала с Кайзила. Затем, падая, она развернулась и начала в панике махать руками, пытаясь взлететь. «Мастер, ты такой жестокий!» — кричала Альфа, продолжая падать и размахивать руками. Затем она крепко зажмурила глаза и попыталась трансформировать слизь у себя на спине, но все, что у нее получилось, это пара неподходящих друг другу изуродованных крыльев. Бандиты, которые как раз выпивали, услышали крик и посмотрели в небо. Главный главарь бандитов встал в шоке. Что это за тварь? Он увидел, что у падающей вниз твари выросли ненормальные крылья. И когда она приблизилась к земле, крылья сделали один большой взмах, погасив всю инерцию, которую она имела при падении. Альфа, погасив всю свою инерцию, вернула свой костюм в прежнее состояние и покатилась по земле из-за странного приземления и привела себя в порядок. Даже не задумываясь, Альфа использовала свой стремительный шаг и оказалась перед главарем бандитов, который как раз вставал. Из-за потрясения на его лице он не смог среагировать достаточно быстро, когда Альфа сделала меч из слизи и обезглавила его, отчего кровь брызнула во все стороны, а голова слетела с шеи. Затем остальные бандиты подпрыгнули от шока и, выхватив меч, с криками побежали к Альфе. «Босс!» Альфа, видя, что они окружают ее, закрыла глаза, и по всему ее костюму появились шипы. Затем она раскинула руки и заставила шипы разлететься во все стороны, в результате чего несколько бандитов рядом с ней погибли из-за того, что шипы попали им в голову. Увидев, что они перестали приближаться к ней, Альфа собрала побольше слизи и, сделав меч, бросилась на других бандитов. Некоторые пытались нанести ей удар, но ей удавалось парировать большинство ударов, а некоторые все же вступали с ней в контакт, но ранить ее не удавалось из-за того, что она увеличивала прочность в зоне удара. После каждого взмаха ее меча бандиты либо теряли конечность, либо были убиты, и так продолжалось до тех пор, пока бандитов больше не осталось. Когда она закончила, то обнаружила, что стоит посреди конечностей, тел и крови повсюду. Она стояла, упершись обеими руками в колени, тяжело дыша и закрыв один глаз из-за усталости. Когда она ослабила бдительность, бандит оттолкнул от себя чье-то тело, встал позади Альфы и со зловещей улыбкой опустил свой меч вниз. И как раз в тот момент, когда его меч почти коснулся, Айрон, одна из теней Сида, появилась из своей тени и заблокировала меч своим щитом. Затем Айрон издал боевой клич и взмахнул топором другой рукой, разрубая бандита пополам. Альфа, обернувшись, смотрела на это с изумлением. «Так круто!» – подумала она с благоговейным трепетом, глядя на призыв своего хозяина. Затем Сид направился к ней, а Кайзил шел прямо за ним, и когда он подошел к ней, то просто покачал головой и сказал: «Серьезно, девочки, что с вами происходит, если вы не всегда следите за тем, чтобы ваши противники были мертвы?» Альфа смутился и склонился перед ним. «Извините, мастер, это больше не повторится, и спасибо, что спасли меня». Сид снова покачал головой. «Не благодари меня, благодари Айрона», сказал он, похлопывая Айрона по руке. Альфа кивнула, поклонилась Айрону и сказала: «Спасибо, что спас мне жизнь». Айрон смутился и потер затылок. Сид улыбнулся, глядя на него, затем повернул голову к карете, стоявшей в стороне, где он заметил признаки слабой жизни, и направился к ней. Примечание к части. Комментарии, замечания и лайки по желанию. В конце совет лично от меня. Никогда не переводите текст через ноутбук, сидя в машине, которая едет со скоростью 120 км/ч. Это чревато выхода вашего завтрака через ротовое отверстие. Часть 15. Примечание к части. И вот я вернулся. Не думал, что настолько затянется поездка, но как есть. От третьего лица. Сид спокойно подошел к карете и открыл створки, чтобы заглянуть внутрь. Взглянув внутрь, он увидел тело с черными отметинами по всему телу, которому оставалось всего несколько дней до полного превращения в труп. Сид вздохнул, прежде чем протянуть руку, чтобы устранить магическую перегрузку, которую испытывало тело, однако, прежде чем он успел начать, прямо за его спиной появилась Альфа, а Айрон последовал за ней по пятам. Она мягко потянула за длинный рукав костюма, чтобы привлечь его внимание. Она застенчиво попросила: «Не могли бы вы научить меня, как это делается? Я хочу быть в состоянии помочь им». Сид улыбнулся и ответил: «Конечно». С помощью власти правителя он вытащил тело из тележки и держал его перед собой, а затем схватил Альфу за руку, отчего ее щеки окрасились в красный цвет, показывая, что она смущена. Держа ее за руку, он направлял ее магию, чтобы постепенно исцелить тело, страдавшее от проклятия. Медленно, но, верно, почерневшая часть его кожи начала исчезать, пока в воздухе не появилась прекрасная беловолосая эльфийка. Сид осторожно опустил ее на землю, что заставило ее очнуться ото сна, и когда она проснулась, то не почувствовала той мучительной боли, которую обычно испытывала. Затем беловолосая эльфийка начала осматривать свое тело, и как только она увидела, что все было чисто, она удивленно подняла голову и со слезами на глазах спросила: «Как это возможно? Я должна была умереть, как я все еще жива?» Тогда Альфа решила представиться: «Я Альфа, и я принадлежу к организации под названием «Сад теней». Затем Альфа разразилась длинной тирадой обо всем, что она узнала, и о том, что именно мастер вылечил ее и исцелил тело. Беловолосая девушка склонилась до пола и со слезами на глазах говорила: «Спасибо, спасибо, спасибо», еще много раз, выражая свою благодарность.